его как живое, будто бы рядом, будто бы дышит дождь, превращается в лед. Тепла не желающий знать, осень закончит портрет.